Глава 16. Осада. На этот раз меня забросило к подножью извергающегося вулкана. Так что вместо того, чтобы нормально прийти в себя после переноса, пришлось, матерясь на все лады, улепетывать, уворачиваясь на бегу от десятков раскаленных капель магмы, что сыпались с неба. Вот такой себе адский дождичек. Но это еще полбеды. Локация буквально кишела лавовыми элементалями, это чертовски неприятный противник. Пробиваться пришлось с боем. Не скажу, что я прошелся по грани. Все же меня всегда забрасывает в локацию, соответствующую текущему левелу персонажа, но поднапрячься пришлось. В итоге к ближайшей деревушке я вышел уставший и злой. Сбагрил местному вендору сердца элементалей, чтобы разжиться местной валютой, и телепортировался в столицу королевства. Благо, в этом мире туда мог попасть любой желающий, вне зависимости от репутации игрока. Хоть в этом повезло. Далее началась беготня. За пару суток, что я планирую провести в гостях у системы, надо успеть сделать очень многое. Первым делом продал очередную каплю крови Дракулы и тем самым обеспечил себя солидной суммой местного золота. Следующая остановка — конструкторское бюро. Но это если переводить на земной манер. В мирах системы прежде, чем создать какой-то предмет, нужно раздобыть его рецепт. Есть ремесленники, которые специализируются на данном вопросе и могут по заказу клиента создать чертеж отдельных деталей, а потом и рецепт готового устройства, и уже его надо отдавать крафтерам. Устройство, ТТХ и отдельные элементы земного оружия я помню наизусть. Проще всего создать магический аналог гладкоствольных ружей. С автоматами это я, конечно, загнул. Слишком мало времени для такой тонкой работы. Придется каждую пружинку и затвор прорабатывать отдельно. Нет, я этим обязательно займусь, только позже. Двуствольные ружья решил делать на совесть. Из практически неубиваемого сплава магической руды с мифрилом и с зачарованием на увеличение скорости полета снаряда, а также рукояткой из древесины Меллорна, которая полностью гасит отдачу. Но и механизм зарядки патронов ствол проработал. Вот бывалые вояки порадуются. Стоимость одного экземпляра запредельная, но и оружие получится просто бомба. Помимо самого ствола, надо наделать целую кучу боеприпасов. И вот тут фантазии есть где разгуляться. Взрывные пули с зарядом магии огня, ледяной взрыв, кислотное облако, некротическая гниль, пули с воздушным тараном, магическая дробь, бьющая по площади. Это я только по верхам прошелся. Причем такие боеприпасы я смогу делать на земле при помощи моего перегонного кубика. Кстати, заказ мистера Скруджа тоже выполнил и починил ему артефакт глубинной регенерации организма. Вот только неизвестно, когда получится встретиться и забрать мое слияние стихий. Эх, этот артефакт сильно облегчил бы нам предстоящий бой. Но чего нет, того нет. Придется справляться своими силами. Пока чуть ли не половина крафтеров столичного города выполняли мои заказы. Я в промышленных масштабах уничтожал мобов. Как ни крути, а энергия для развития моему сосредоточию нужна, и прохлаждаться некогда. Если не усилюсь перед столь эпичной заварушкой, то могу и не вывести. А тогда может пострадать кто-то из доверившихся мне людей. Удалось мне сделать еще одну очень важную вещь. Я подготовил к установке печать крови. К сожалению, ставится она на реальное тело, а не системную куклу, в которую временно перемещается душа разумного, но подготовить фундамент для печати, то есть построить структуру, мне вполне по силам. По возвращении только и останется, что подключить печать к сосредоточию и напитать ее энергией. Также я подготовил почву для апгрейда уже установленных печатей. Как почувствую, что энергии стало достаточно, так и апну очередной левел. Заруба предстоит лютая, так что надо быть к ней максимально подготовленным. Чтобы утащить все свои заказы на землю, пришлось продать аж 3 капли крови Дракулы. Чертовски расточительно. Особенно с учетом того, что я сильно потратился на энергетическую приманку. И запас такого уникального ресурса сильно сократился. Но других вариантов быстро разжиться крупной суммой денег у меня просто нет. Но результатом я остался доволен. три десятка артефактных ружей, десятки тысяч самых разнообразных спецбоеприпасов, около полумиллиона простых патронов, начиненных картечью или пулей из прочного металла, где пороховая часть заменена на магическую. Но и вдобавок 25 редких броник с эффектом мгновенного исцеления, что за секунду поставит всех моих стариков на ноги. Также и про оружие с защитой не забыл. Если дойдет до ближнего боя, лучше иметь при себе хороший меч и артефакт щита. Я готов, пора возвращаться. Свое воинство я застал на улице. Юля спешно пыталась привести в более или менее боеспособное состояние моих стариков, в то время как девчонки в полном боевом снаряжении уже заняли позиции на стенах и при помощи заклинаний ночного зрения вглядывались вдаль в поисках врагов, а Серега распределял между ними участки обороны. Как успехи? С вежливой заинтересованностью во взгляде поинтересовался у Юли и я. «Ваше Величество», — склонив голову, проговорила девушка, но я отмахнулся. «Никаких величеств. Я по-прежнему просто Андрей. Времени мало. Я делаю все, что могу, но исцелить такие глубинные травмы и застарелые болячки за короткий период времени просто невозможно. Будь в моем распоряжении пара недель, я бы поставила этих людей в строй, но...» «Просто доставьте нас на стену и дайте оружие», — прервал доклад девушки тот самый воин, который пользовался всеобщим уважением, когда я вел беседу в доме офицеров. «Как звать, боец?» — спросил я и смерил его оценивающим взглядом. «Позывной Витязь», — не отводя глаз, ответил тот. «Командир особой группы спецназа, что работала в одной связке со стражами». «Бывший командир», — с печальным вздохом добавил он. «Бывших командиров не бывает, как и бывших военных», — прокомментировал слова Витязя я. «Готов снова встать в строй и служить новому монарху». «Готов. Вот только долго ли продлится эта служба?» С ехидной ухмылочкой, присущей лишь бывалым воякам, не раз ходившим за руку самой смертью, ответил боец. «Если навскидку, то как минимум лет 50». Наигранно подумав, ответил я. «Устроит?» «Вполне», — поддержал мою игру Витязь. «Ну, тогда держи базовое снаряжение гвардейца Белоземья». Проговорил я, и в моих руках появился вначале комплект брони с амулетом щита, а потом гладкоствольное ружье и меч-полуторник. По мере того, как на свет появлялись баснословно дорогие предметы экипировки, которые я легкомысленно назвал базовыми, глаза всех, включая Юлию, все больше расширялись. Но когда, подчиняясь моей команде, отданной через системный интерфейс, броня заковала тело Витязя, при этом мгновенно подстроившись под его габариты, и бойца окутало белоснежное сияние, после исчезновения которого тот поднялся с инвалидного кресла, народ и вовсе серьезно так прибалдел. «Ну что, как ощущения?» — участливо поинтересовался я. «Понимаю, это всего лишь базовые комплекты, и боец такого уровня должен обладать куда лучшей экипировкой, но времени на производство индивидуальных моделей требуется много. Так что пока придется довольствоваться стандартным оборудованием». «Довольствоваться?» — поперхнулся Витязь. «Стандартным?» Еще больше разволновался мужчина, пытаясь рассмотреть свой доспех и одновременно не отводить взгляда от меня, что смотрелось довольно комично. «Да в свои лучшие годы у меня не было ничего даже отдаленно похожего. Я...» Бывалый воин явно еле сдерживал накатывающие на него волнами эмоции. «Спасибо, что потратили на меня такой дорогой артефакт, Ваше Величество. Клянусь, что буду служить королю Белоземья верой и правдой». «Вот и отлично», — удовлетворился такой реакцией я. «Как завершится заварушка, займусь вашими сосредоточиями. А пока придется ограничиться лишь стрелковым оружием». «Оно будет работать в условиях зоны?» Еще больше удивился Витязь, хотя казалось, что это априори невозможно. «Конечно, да еще как будет работать. Инструктаж проведу чуть позже. Кто следующий?» «Я». Первой высказалась Юлия, чем, признаться, меня удивило. «Я хочу стать подданной Белоземьи и вступить в гвардию», — решительно тряхнула головой девушка. «Я хочу совершенствовать и оттачивать свои навыки целителя. Я меньше суток нахожусь в вашем замке, но уже поняла, что нигде во всем мире я не найду того, что могу узнать здесь». И ты готова отказаться от своих привилегий и титула в Российской империи ради жизни в казарме с толпой мужиков?» Намеренно сгустил краски я. «Готова», — слегка запнувшись, ответила девушка, которая явно была не готова к такому повороту событий. «Поговорим об этом после боя. Не стал принимать решение прямо сейчас я. Посмотрим, как ты себя проявишь. Напоминать о том, что я теперь король, и имею право жаловать дворянские титулы, не стал. В моей монархии право стать аристократом придется заслужить. Причем я не собираюсь делать этот титул наследуемым. Пусть молодое поколение тоже рвет жилы и доказывает, что достойно носить дворянский титул. Но все это вопрос отдаленного будущего, а сейчас прежде всего надо думать, как пережить настоящее». Спустя 10 минут все мои старики-разбойники стояли на своих двоих и чуть ли не со слезами на глазах благодарили меня за оказанное доверие. Эти люди прошли через многие испытания во время службы, оказались брошенными своим государством, пережили пытку домом офицеров и уже почти потеряли надежду вновь обрести мобильность и вернуть собственную судьбу в свои же руки. Так что их можно понять. «Итак, господа», — начал говорить я, — «и дамы». Поправился я, потому как девчонки не выдержали и прибежали посмотреть, что тут, собственно, происходит. «Перед вами прототипы нового артефактного оружия. Признаюсь, опробовать их на практике я еще не успел, но в том, что все будет работать как надо, не сомневаюсь. Впоследствии я собираюсь существенно расширить арсенал, но пока ограничился лишь простейшим в исполнении вариантом. Схема стрельбы стандартная. Зарядил, прицелился, нажал на курок, бабахнуло, но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Минут 5 я потратил на описание возможностей спецбоеприпасов, которые обозначены соответствующей маркировкой, а потом под изумленными взглядами начал вываливать из инвентаря коробки. Первая волна монстров будет состоять из относительно слабых тварей, поэтому магические снаряды лучше приберечь. Продолжил проводить инструктаж я. Ствол каждого ружья интегрирован в вместительный пространственный карман, который следует загрузить разными патронами. Сейчас покажу, как это делается. Нажав на небольшой кристаллик, просветил сканирующим лучом коробку с патронами, и она мгновенно исчезла, а на стволе появились соответствующая типу патрона иконка и небольшая цифра, обозначающая количество боеприпасов. Механизм заряжания сделал мысленным. После выстрела вам надо пожелать зарядить патрон определенного типа, и он окажется сразу в стволе. Перед началом использования каждое ружье надо привязать к себе. Приложите палец в специальную выемку, чтобы артефакт взял образец крови, и никто другой уже не сможет им воспользоваться. Вроде все. Вопросы? «Охренеть», — выразил общее мнение всех собравшихся Витязь. «Откуда такое чудо?» «Секретные технологии рода Беловых», — по обыкновению ответил я. «Пользуйтесь на здоровье». Народ зашумел и начал активно делиться впечатлениями. Чувствовалось, что все страсть как соскучились по активным боевым действиям, их просто распирает от желания опробовать обновку на деле. Ей-богу, бывалые мужики ведут себя как дети малые при виде новой игрушки. Под шумок я отошел в сторонку и начал подключать печать крови к своему сосредоточию. А как только она встала на законное место, сразу подал на нее энергию. По телу разлилось приятное тепло, и я довольно улыбнулся. Только что мои возможности существенно возросли. В этот самый момент у нас над головой пролетел кровитошка. Дракон издал прощальный рев, потом резко набрал высоту, и через несколько секунд произошел мощный взрыв, а я почувствовал невероятное тепло родной энергии в груди. Над замком загорелось кроваво-красное солнце, которое развеяло ночной мрак на сотни метров вокруг. Свет был весьма специфический, багровый, но позволял прекрасно видеть, что происходит на подступах к замку. Такой сигнал увидят все — и люди, и монстры. «Босс», — появился рядом со мной Шнырь, — «там какие-то люди к нам бегут». «Люди?» — не понял я. «Какие люди?» «Одеты в военную форму», — пожал плечами парнишка. «А мне такая бронька не полагается?» С завистью кивнув на старичков, добавил он. «Полагается», — на автомате ответил я и экипировал своего мага теней соответствующим образом, а потом блинком переместился на стену. Хм, действительно военные. Йо, это же пограничники, что охраняли зону на моей земле. Чего они тянули-то с эвакуации? Вон на хвосте уже первые твари сидят. Две пятерки варгов во главе с Кошей сорвались с места и, повинуясь моему приказу, помчались на выручку отступающим людям. Остальных големов, включая сохранившихся после войны с Успенскими, я сосредоточил у стен. Буду бросать их в бой по мере необходимости. Ну а пока неиспользованные материалы спрятал под землю. Пусть полежат до поры до времени. Жаль, что Мелорны не успели подрасти. Но ничего. С приходом зоны процесс пойдет гораздо быстрее. Мой радар с каждой секундой высвечивал все больше красных отметок. Монстры перли сплошной стеной, и сосчитать их количество не представлялось возможным. На фоне этого Красного моря россыпь желтых отметок казалась ничтожно малой. Но каждая такая отметка — это человеческая жизнь. Разве можно бросить людей в беде? Мои големы успели в последний момент, когда твари чуть ли не за ноги отступающих бойцов начали грызть. Среди них была парочка магов и даже один страж, которые пытались задержать мобов, но по сравнению с этой лавиной все их попытки защититься выглядели как нечто несущественное. А вот мои боевые петы устроили мобам настоящий террор и оттянули на себя солидную часть вырвавшихся вперед тварей. Во все стороны брызнула кровь, а мне только это и нужно было. Зачерпнув энергию сосредоточия, изменил кровь мобов своим вирусом и отправил в сторону набегающей толпы. Не менее сотни тварей попали под заражение и перешли под мой контроль. По мозгам ударила ментальная волна, но я, стиснув зубы, терпел и усилием воли направил подчиненных существ против своих соплеменников. Началась дикая свалка. Монстры рвали друг друга. Даже с такого расстояния до меня доносился многоголосый визг. Кровь летела во все стороны и орошала зеленую траву. То, что надо. С порабощенными мобами толпа справилась быстро и двинулась дальше. Но стоило им заполнить недавнее место побоища, как я подал мощнейший импульс и кристаллизовал разбрызганную повсюду кровь. Сотни острых кровяных шипов выстрелили вверх и буквально разорвали пробегающих мимо тварей на куски. «Мила, готовь ледяную бурю. Настя, с тебя ураган. Разгони ледышки до максимальной скорости. Надо окружить замок и держать такую защиту как можно дольше. Но бейте только после того, как люди окажутся в замке». Отдал я приказ девушкам. «Аня, готовь столько иллюзий, сколько сможешь олицетворить, но в бой пока их не пускай. Первым делом надо использовать площадные заклинания и прорядить толпу. Ви, на тебе ближний периметр. Вырасти вокруг стен терновый заслон, но оставь проход. Остальным действовать по обстоятельствам, но силы беречь». Я потянулся к необузданной силе кровавого солнца и, зачерпнув солидную порцию энергии, начал действовать. Над надвигающейся лавиной монстров начали быстро формироваться красные облака, чтобы через несколько десятков секунд обрушить на их головы тысячи бритвенно-острых кровяных капель. Центральный фланг выкосило начисто, но одурманенные энергии мобы все равно перли вперед, несмотря ни на что. Разделив облако на две части, погнал его в стороны, продолжая уничтожать тварей сотнями. Но долго в таком темпе я работать не могу, даже с активной печатью крови. Тяжесть в груди намекала, что пора сделать перерыв. Своей цели я добился. Отступающий отряд уже у стен замка. Стоило воротам захлопнуться, как вокруг стен начали появляться тысячи острых голубых льдинок. Они начали вращаться по кругу, а потом Настя ускорила это вращение и отодвинула от стен на 5 десятков метров, чтобы дать Виолетте пространство для работы. Теперь каждого, кто попытается пройти сквозь такой ледяной шторм, перемелет в фарш. Виолетта не стала медлить. Девушку окутала зеленая аура, и из земли полезли толстые корни. Они стали закручиваться на манер колючей проволоки типа ягоза и очень быстро обрастать ядовитыми шипами. Сержант корпуса стражей барон Суровин поднялся ко мне на стену и представился командир спасенного отряда. «Спасибо вам за помощь, граф Белов. Боюсь, без вашего своевременного вмешательства мои люди были бы уже мертвы». «Вы немного отстали от жизни», — усмехнулся я. «Указом императора поглощенная зоной земля вышла из состава России, и тем же указом Михаил Александрович создал союзное королевство Белоземья со мной во главе». «Даже так?» — удивленно поднял брови страж. «Что же, мои люди в вашем распоряжении, ваше величество. Мы готовы помочь союзнику отразить атаку тварей. С первой волной мы справимся сами, так что у вас есть время передохнуть и восстановить силы», — ответил я. «Но когда придет вторая, а потом и третья волна, от помощи отказываться не станем. Если среди вас есть раненые, обратитесь к нашему целителю. Это вон та девушка в белой броне». «Да, Юлия тоже выдал экипировку». Было видно, что у стража много вопросов, но он благоразумно решил приберечь их на потом. И просто кивнул, а потом пошел заниматься своими людьми. Девчонки выдыхались. Это было видно по все уменьшающейся скорости вращения ледяной бури. Но ничего, сейчас мы немного пошаманим. Ведь я не просто так попросил их сделать именно это заклинание. Дело в том, что лед из голубого уже давно превратился в красный, пропитавшийся кровью прущих напролом мобов, и это обстоятельство многое меняет. Собрав энергию кровавого солнца, я начал прогонять ее через божественный фиал, а когда накопилось достаточное количество, одним махом выпустил ее на волю в мощном импульсе силы. В следующее мгновение пропитанные кровью льдинки начали склеиваться между собой и формировать ледяных гигантов. По сути, те же големы, только сделанные изо льда. Ох, надо было видеть глаза девчонок, когда прямо у них на глазах начали вырастать десятки двухметровых зверей. Интересно, они когда-нибудь перестанут удивляться моим выкрутасам? Наверное, нет. Мне всегда есть чем удивить окружающих. Надо признаться, выглядят мои творения весьма эпично. Прозрачная ледяная броня, на которой для пущего эффекта и прочности я сделал множество граней, как это делают ювелиры на драгоценных камнях, покрывает жидкую сердцевину из крови поверженных врагов. Когти и зубы моих големчиков образованы из кристаллизованной крови и даже в багровом свечении солнца выделяются ядреной краснотой. Еще бы, столько силы вложено, что такие когти способны разрывать плоть мобов на раз-два. Оставшуюся кровь, которой было довольно много, тоже кристаллизовал. Потом подвесил в воздухе и скомандовал Насте. Воздушный таран во все стороны. Девушка не сплоховала. Десятки тысяч острейших кристаллов под воздействием ураганного ветра превратились в смертоносные снаряды, прошивающие тела монстров насквозь. Моих сил уже не хватало для создания такого мощного эффекта, но сильный маг-воздушник меня подстраховал. Теперь дело техники. Ледяные големы встанут кольцом вокруг тернового заслона и будут перемалывать накатывающие волны тварей, ну а мы поддержим их со стен. «Ань, поставь свои боевые иллюзии между ледяными големами. Пусть помогают», — мысленно обратился я к цесаревне. «Открыть беглый огонь по противнику», — отдал следующий приказ я, и тут же послышались слабые хлопки, а тела мобов начали рвать пули и картечь. «Работает же ж», — усмехнулся я, и меня качнуло. «Фух. Что-то я перенапрягся. Можно и передохнуть немного. Вторая волна будет количественно меньше, но вот качественно намного сильнее. Надо что-нибудь пока на зуб кинуть. Ведь на приеме у Потемкиных так и не удалось поесть. Но сначала наведаюсь на склад и скину лут в хранилище. А то мой, казалось бы, очень вместительный инвентарь уже не справляется с количеством поступающего хабара. Эх, хорошо быть читером. Можно не заморачиваться со сбором трофеев. Система сделает всю работу за меня. Ведь на этом спасибо.